«Трясешься, как овечий хвост, ротмистер!» — с удовольствием протянул замаскированный. «Ладно, и свяжем, и синяки от этого самого сапога, я тебе лично обещаю, пошел!» «И все же, — сказал Бестужев, — где гарантии сохранения нам жизни?» «Не дури!» — судя по тону, говоривший, поморщился под маской. «Тебе что, на бумажке написать гарантии? Где я тебе возьму здесь бумагу?» «Да и какой от нее толк? Не трясись, уцелеет твоя поганая шкура. Не по доброте душевной, а от того, что руки пачкать неохота. Ну, валяй!» Бестужев, старательно изображая неприходящий испуг перед пистолетным дулом, приблизился к ящику и, оказавшись на миг спиной к налетчику, послал Пантелею многозначительный взгляд, молясь про себя, чтобы тот понял его правильно. Наклонился, стал вытаскивать простой деревянный колышек, просунутый в железную петлю вместо замка, и передернулся от истошного вопля, но в следующий же миг ощутил острую радость. Правильно понял Пантелей, самородок медниковской обработки. Работать начал. Вопя, воя, причитая и всхлипывая, Пантелей ползал на коленях перед охранявшим всю группу налетчиком. По лицу у него катились натуральнейшие слезы, а в голосе не было ничего, кроме животного страха. «Родненькие, помилосердствуйте! Подневольные мы! Отпустите душу на покаяние! Христом Богом клянусь, уйду из охраны! Только не убивайте, миленькие!» Он упал на бок, подпрыгивая в этой нелепой позе, всем телом дергаясь, валялся у ног налетчика, от растерянности даже не отодвинувшегося. Потом тот неуверенно тронул Пантелея носком сапога: «Эй, заткнись!» «У него подучие», — быстро сказал Бестужев, выдергивая колышек и поднимая крышку. «Теперь не остановить, черт с ним, пусть воет», — бросил через плечо напарнику тот, что говорил с Бестужевым. «Ну, доставай пулемет, тебе уже ни к чему, а нам в хозяйстве пригодится». «Берите», — сказал Бестужев, отступая на шаг. Замаскированный заглянул в ящик за собственные деньги, заказанные Бестужевым у столяра, и оторопел на миг, как любой, кто вместо ожидаемого ручного пулемета, о наличии которого твердо знал из верных источников, вдруг узрел ржавую железную трубу и еще какой-то скобяной хлам, положенный для тяжести. «Бей!» — рявкнул Бестужев. Тот, что стоял над Пантелеем, опустив пистолет, явно не знал о приеме, с помощью которого лежащий способен вмиг сшибить с ног стоящего. Зато Пантелей этот прием прекрасно знал и в мгновение ока притворил в жизнь. Так что налетчик, нелепо взмахнув руками, он успел нажать на спуск, но пуля ушла в потолок, опрокинулся навзничь, стукнувшись с затылком о пол, и на него тут же насели Пантелей с Сеней. Буквально в этот самый миг Бестужев распрямился, словно отпущенная пружина, согнутой левой ладонью, подшиб запястье врага, уводя его вправо, а выпрямленный, как дощечка правой, наоборот, ударил по пистолету, направляя его влево. Послышался отчаянный нечеловеческий вопль. Пальцы налетчика вмиг оказались то ли вывихнуты, то ли сломаны, смотря по его невезению. Пуля зыкнула далеко слева от Бестужева, а там Бергман вывалился из руки. Молниеносно и безжалостно Бестужев нанес удар локтем в лицо, подцепив носком сапога ногу противника. Тот полетел назад, мотая руками, все еще вопя от боли, и, потеряв равновесие головой вперед, вывалился в раскрытую дверь теплушки. Мелькнуло оскаленное лицо, разорванный криком рот, тело мотнулось нелепо, тряпично и исчезло под колесами. Снизу послышался жуткий, тут же оборвавшийся вопль. Выхватив Браунинг, заткнутый сзади за ремешок Бестужев, одним взглядом оценил ситуацию. Его филеры крепко держали поверженного противника, заломив ему руки за спину, уткнув физиономии в пол. Стражники так и сидели в своем углу,